Часть 5. Дрема. Глава 13. Еще осталось время. То, к чему я не была готова. Одно из многих. Количество незаполненного времени. Долгие парентезы пустоты. Время, как белый шум. Если бы я могла вышивать, ткать, вязать, хоть чем-то занимать руки. Я хочу сигарету. Помню, как я бродила по выставкам по 19 веку. Они же были одержимы гаремами. Гаремы на десятки картин. Жирные женщины в тюрбанах или бархатных тюбетейках валяются на диванах, обмахиваются павлиньими перьями за спиной на страже евнух. Этюды недвижной плоти, воссозданные мужчинами, которые никогда там не бывали. Предполагалось, что картины эротичны. Мне тогда казалось, они и были эротичны. Но теперь я понимаю, о чем они в действительности. На картинах этих застылая живость, ожидания, предметы, которыми не пользуются. На картинах этих скука. Но, может, скука эротична, когда женщины скучают для мужчин? Я жду, вымытая, причесанная, накормленная, как призывая свинья. Где-то в 80-х изобрели свинячьи мечи для свиней, что жерели в загонах. Большие разноцветные мечи. Свиньи гоняли их пятачками. Свиноводы говорили, это повышает мышечный тонус. Свиньям было любопытно. Они радовались, что есть о чем подумать. Я читала об этом во введении в психологию. Об этом и еще главу про запертых крыс, которые били себя электрошоком, лишь бы чем-нибудь заняться. И про голубей, которых учили клевать кнопку, чтобы появилось кукурузное зернышко. Три группы голубей. Первая получала одно зернышко на клевок, вторая – одно зернышко через клевок, а третья – случайным образом. Когда экспериментаторы прекратили подавать зерно, первая группа сдалась довольно быстро, вторая – чуть позже, третья же так и не сдалась. Они уклевывались до смерти, но клевать не переставали. Кто знает, что сработает. Мне бы не помешал свинячий мяч. Я ложусь на плетеный коврик. Тренироваться можно когда угодно, говорила тетка Лидия. Несколько сеансов в день, согласно вашему режиму. Руки вдоль тела, колени согнуты. Поднять таз, выгнуть позвоночник. Сгруппироваться. Еще раз. Вдохнуть на счет 5, задержать дыхание. Выдохнуть. Мы это делали в бывшем классе домоводства, откуда убрали швейные и посудомоечные машины, в унисон, лежа на японских циновках, под музыку сильфиды. Она и звучит у меня в голове, когда я поднимаюсь, наклоняюсь, дышу. Под веками тоненькие белые танцовщицы грациозно порхают меж деревьев, ноги трепещут, словно крылья плененных птиц. Днем мы по часу лежали в койках в спортзале с 3 до 4. Это называлось время отдыха и размышлений. Я тогда подозревала, это устраивалось, потому что им тоже нужно отдохнуть от учебы. И я знаю, что тетки, которые не дежурили, отправлялись в учительскую и пили кофе, или что там они называли этим словом. Но сейчас мне кажется, что отдых тоже был тренировкой, дабы мы приучились к провалам времени. «Вздремните!» – по обыкновению жеманилась тетка Лидия. Как ни странно, мы нуждались в отдыхе. Многие отключались. Мы, как правило, уставали. Нас кормили какими-то таблетками, наркотиками. Я думаю, подсыпали в еду, чтобы мы не нервничали. А может и нет. Может, обстановка была такая. После первого шока, Когда попривыкнешь, лучше впасть в летаргию. Говорить себе, что бережешь силы. Я жила там уже 3 недели, когда появилась Мойра. 2 тетки, как водится, привели ее в спортзал, пока мы дремали. По-прежнему в своей одежде, джинсы и синяя фуфайка. Волосы острижены. Мойра плевала на моду, как всегда, и я узнала ее мгновенно. Она тоже меня увидела, но отвернулась. Уже понимала, как не подставляться. На левой щеке лиловел синяк. Тетки отвели ее к пустой койке, где уже разложили красное платье. Мойра разделась, в тишине снова принялась одеваться. Тетки стояли в изножье, а мы все наблюдали сквозь щелочки глаз. Когда Мойра наклонилась, я увидела узелки позвонков. Несколько дней мы не могли поговорить, только смотрели по чуть-чуть, словно из бокала отпевали. Дружбы подозрительны, мы это знали. Мы избегали друг друга в очереди за едой в кафетерии, в коридорах между уроками. Но на 4-й день она оказалась рядом на прогулке парами вокруг футбольного поля. До окончания учебы нам не выдавали белых крылышек, одни вуали, и мы могли поговорить, только тихо и не глядя друг на друга. Тетки шагали в голове колонны и в хвосте, так что единственная опасность – те, кто рядом. Некоторые были правоверные, могли настучать. «Это дурдом какой-то», – сказала Мойра. «Я так тебе рада», – сказала я. «Где можно поговорить?» «В туалете», – сказала я. «Смотри на часы. Последняя кабинка. 2:30». Больше мы ничего не сказали. Теперь, когда появилась Мойра, мне стало спокойнее. Можно выйти в туалет, если поднять руку, хотя есть ограничения, сколько раз в день они записывают в табличку. Я слежу за круглыми часами, электрическими, впереди над зеленой доской. 2:30 приходится на свидетельство. Вместе с теткой Лидией на уроке тетка Хелена. Свидетельство – особый урок. Тетка Хелена толстая. Когда-то возглавляла франшизу «Следи за весом» в Айове. Свидетельство – ее конек. Сейчас Джанин рассказывает, как ее в 14 лет изнасиловала банда. Пришлось сделать аборт. Ту же историю она излагала 1 неделю. Едва ли не гордится этим эпизодом. Может, это вообще вранье. На свидетельствах безопаснее выдумывать, чем говорить, что нечем поделиться. Но это Джанин, так что вполне вероятно, это более или менее правда. «Но чья в том вина?» – вопрошает тетка Хелена, воздев пухлый пальчик. «Ее вина! Ее вина! Ее вина!» – хором скандируем мы. «Кто их подстрекал?» Тетка Хелена сияет. Мы ее порадовали. Она подстрекала. Она подстрекала. Она подстрекала. Почему Господь допустил, чтобы с ней случалась такая ужасная вещь? Преподать ей урок. Преподать ей урок. Преподать ей урок. На той неделе Джанин разрыдалась. Тетка Хелена заставила ее встать на колени перед классом, руки за спиной, чтобы мы все видели багровое лицо и текущие сопли. Тусклые светлые волосы, ресницы белые, как будто их вообще нет, исчезнувшие ресницы погорельца, выгоревшие глаза. Она была отвратительна, слабая, скорченная, пятнистая, розовая, будто новорожденная мышь. Ни одна из нас не желала так выглядеть никогда в жизни. Секунду, даже зная, что с ней делают, мы презирали ее. Плакса. Плакса. Плакса. Мы были искренни, что хуже всего. Когда-то я себе нравилась, тогда нет. То было 1 неделю. Сегодня Джанин не ждет, когда мы начнем глумиться. «Это моя вина», — говорит она. «Я сама виновата. Я их подстрекала. Я заслужила боль». «Очень хорошо, Джанин», — говорит тетка Лидия. «Берите пример». Пришлось ждать, когда это закончится, и лишь затем поднять руку. Иногда, если попроситься в неудачный момент, они говорят «нет». Это критично, если выйти по правде нужно. Вчера Долорес описалась на пол. Две тетки выволокли ее подмышки. Она не появилась на дневной прогулке, однако ночью оказалась в своей койке. До утра мы слышали, как она то стонет, то затихает. «Что с ней сделали?» — шептали мы с койки на койку. «Не знаю». От незнания только хуже. Я поднимаю руку. Тетка Лидия кивает. Я встаю и выхожу в коридор, как можно незаметнее. Возле туалета стоит на посту тетка Элизабет. Она кивает. «Можешь проходить». Прежде тут был мужской туалет. Зеркала заменили двумя прямоугольниками тускло-серого металла, но писсуары на стене остались, белая эмаль с желтыми пятнами, странно похожи на детские гробики. Я вновь поражаюсь наготе мужской жизни, душ у всех на виду, тело выставлено для изучения и сравнения, публичная демонстрация интимных органов. Зачем это? Ради уверенности в чем? Блеснуть значком? Глядите, у меня все как полагается, я тут свой. Почему женщинам не нужно друг другу доказывать, что они женщины? Так же невзначай расстегиваться, вскрывать ширинку, собачье обнюхивание. Школа старая, кабинки деревянные, из ДСП что ли. Я захожу во вторую от конца, прикрываю дверь. Замков, разумеется, больше нет. Сзади у стены в дереве дырочка, где-то на уровне талии. Сувенир от вредителя из прошлого или наследие древнего вуериста. Про эту дырочку в дереве знают в центре все. Все, кроме теток. Я боюсь, что опоздала, что свидетельства Джанин слишком меня задержали. Может, Мойра уже была тут? Может, ей пришлось вернуться? Много времени не дают. Я осторожно гляжу вниз, наискось, под стенку, и вижу пару красных туфель. Откуда мне знать, кто это? Я прижимаюсь губами дырочки. «Мойра?» — шепчу я. «Это ты?» — отвечает она. «Да», — говорю я. «Какое облегчение!» «Господи, сигарету бы!» — говорит Мойра. «И мне бы», — отвечаю я. «Я по-дурацки счастлива». Я утопаю в своем теле, как в болоте, в трясине, где я одна знаю тропу. Коварная почва — моя личная территория. Я становлюсь землей, которой прижимаюсь ухом, ловлю слухи о будущем. Каждое покалывание, каждый шепоток боли, рябь сброшенной материи — распухла или съежилась ткань, истекает плоть. Все это знаки, обо всем я должна знать. Каждый месяц я в страхе жду крови, ибо если она приходит, это значит, я потерпела неудачу. Снова подвела, не оправдала чужих ожиданий, которые стали моими. Когда-то я считала, что тело мое – инструмент наслаждения, или средство передвижения, или орудие исполнения моей воли. Я им бежала, нажимала на кнопки, те или иные, вызывала события. Тело имело свои пределы, но все же было гибко, отдельно, плотно, едино со мной. Теперь плоть устроилась иначе. Я — облако, сгустилось вокруг центра. Он грушевидный, плотный, он реальнее меня, он багрово светится в прозрачных обертках. Внутри его пустота, громадная, как ночное небо, и темная, и скругленная, только черно-красное, не черное. Крошки света распухают, вспыхивают, взрываются и сморщиваются в нем, бесчисленные, как звезды. Каждый месяц встает луна, гигантская, круглая, тяжкая, знамением. Она катится, замирает, катится дальше и скрывается из виду. И я вижу, как мором накатывает отчаяние. Я так пуста. Снова. Снова. Я прислушиваюсь к сердцу, что волна за волной, соленой и красной, опять и опять размечает время. Я в нашей первой квартире, в спальне. Стою перед шкафом. У него раздвижные деревянные дверцы. Вокруг пусто. Я знаю, вся мебель исчезла. Пол голый. Даже ковра нет. Однако в шкафу полно одежды. Я думаю, это моя одежда. Но на мою не похоже. Я такой никогда не видела. Может, это одежда Люковой жены, которую я тоже никогда не видела. Только фотографии и голос в телефоне за полночь, когда она звонила нам, плакала, упрекала, еще до развода. Но нет, одежда точно моя. Мне нужно платье, нужно одеться. Я вынимаю платье, черные, синие, лиловые, жакеты, юбки. Все не то. Ни одного даже не подходит, мало или велико. Люк здесь, за спиной. Я оборачиваюсь. Он не смотрит на меня, смотрит в пол. Кошка трется о его ноги, мяучит жалобно, все мяучит и мяучит. Хочет есть, но откуда взяться еде, раз квартира так пуста? «Люк», — говорю я, — он не отвечает. Наверное, не слышит. Я понимаю, что, может, он больше не живой. Я бегу с ней. Держу ее за руку, тащу, волоку меж папоротников. Она полусонная, потому что я дала ей таблетку, чтобы она не заплакала, не сказала ничего такого, что выдаст нас. Она не понимает, куда попала. Земля в колдобинах, камни, мертвые ветки, запах влажной почвы, палая листва. Она не может бежать так быстро. Я бы одна бежала быстрее. Я хорошо бегаю. Вот она плачет. Ей страшно. Я хочу взять ее на руки, но она слишком тяжелая. Я в походных ботинках. Думаю, когда прибежим к воде, придется их сбросить. Наверное, холодно будет. Доплывет ли она? Далеко же. А течение... Мы такого не ожидали. «Тихо!» — рявкаю я. Представляю себе, как она тонет, и это меня тормозит. Потом выстрелы за спиной. Негромкие, не как хлопушки, но резкие. Хруст, будто треснула сухая ветка. Странный какой-то звук. И вообще все звучит не как полагается, и я слышу голос. «Ложись!» Настоящий голос, или у меня в голове, или мой собственный, вслух. Я тяну ее к земле, ложусь сверху, чтобы прикрыть ее, защитить ее. «Тихо», — повторяю я, — лицо у меня мокрое, в поту или в слезах. Я спокойна, я уплываю, словно меня больше нет в моем теле. Прямо перед глазами лист. Красный, рано покраснел. Я вижу яркие жилки, все до одной. Ничего красивее в жизни не видела. Я отодвигаюсь, не хочу ее задушить. Сворачиваюсь вокруг нее, рукой зажимая ей рот. Дыхание, стук моего сердца. Будто среди ночи грохот в дверь дома, где ты, казалось, нашла спасение. «Все в порядке, я здесь», — говорю я, шепчу, «пожалуйста, тихо». Но как ей справиться? Она слишком мала, Слишком поздно. Нас растаскивают. Держат меня за руки. И по краям темнеет. И ничего не осталось. Лишь крохотное окошко. Совсем крохотное окошко. Будто смотришь в телескоп с другой стороны. Будто окошко на старой рождественской открытке. Снаружи лед и ночь. А внутри свеча, семья, искрится елка. Я даже слышу колокольчики, бубенчики, радио, старые песенки. Но в окошко я вижу ее, крошечную, но такую отчетливую. Я вижу, она уходит от меня меж деревьев, которые уже опадают. Красные, желтые. Она тянет ко мне руки, ее уводит. Меня будет колокол, а затем кора стучится в дверь. Я сажусь на коврике, у рукавом вытираю мокрое лицо. Из всех снов этот самый кошмарный.